9 декабря 2028 года. Рукав Персей. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Парковочная орбита пустотной станции БИС внешне. Переговоры с торговцем оружием прошли непросто, но, как оказалось, в этих делах Ло имел некоторый опыт. Денег, полученных Виктором в придачу к ордену, все-таки хватило на покупку вооружения для корабля, и даже кое-что осталось, хоть и заметно меньше, чем он надеялся. Монтаж оружия и оборудования взяли на себя люди Марша, и теперь малодесантный транспорт, которому Виктор все никак не мог придумать название, превратился в весьма оживленное место. Основные работы были уже закончены. Моргенштерн и десантные боты обзавелись положенными им по штату пушками, а вот с самим транспортом техникам пришлось повозиться. Стандартную систему ПКО они установили довольно быстро, но Виктор решил этим не ограничиваться. Конструкторы, создававшие десантный транспорт, не предполагали, что ему придется действовать в качестве одиночного рейдера. Такие корабли во время боевых операций всегда прикрывались корветами и эсминцами, и вооружать их наступательным оружием считалось нецелесообразным. Вершинина такой подход, естественно, не устраивал. Конечно, поставить на малодесантный транспорт орудие от крейсера было невозможно, да и смысла в этом не просматривалось. Но четыре дополнительных ионных пушки, таких же, как на Моргенштерне, его энергетическую установку вполне могла потянуть. Кроме того, Виктор решил разместить на внешней обшивке 10 ракетных пусковых установок. Конечно, по уму ракетное оружие монтируется внутри корпуса, но такие переделки оказались Вершинину не по карману, да и времени они бы заняли в разы больше. В результате транспорт стал выглядеть довольно уродливо, но зато изрядно прибавил в боевой мощи. Пустотная станция БИС внешней служила не только местом покупки и продажи оружия. Здесь же заключались контракты с наемниками, причем подать заявку на биржу мог как одиночка, имеющий из оснащения только пехотную броню и стрелковый комплекс, так и владелец небольшой эскадры боевых кораблей. В последнем случае, правда, на быстрый найм рассчитывать было сложно, но периодически и на такие предложения находился свой спрос. Виктору требовались деньги, причем денег нужно было много. Сам по себе его транспорт, два десантных бота и Моргенштерн никак не могли помочь Земле отбиться от кронсов, даже если бы никаких ограничений со стороны старших не существовало. Воспроизвести имперские технологии на Земле было просто нереально. По крайней мере, заимевшееся до вторжения время, которое Адмирал Три оценивал в несколько лет, а значит, от Виктора требовалось доставить домой готовое оружие, пригодное к применению земными армиями, причем в изрядном количестве. Все это стоило денег, причем Вершинин даже примерно не представлял, о какой сумме идет речь, но в том, что сумма эта окажется более чем впечатляющей, он ни секунды не сомневался. Предложения, имевшиеся на бирже контрактов, вызвали у Вершинина уныние. В основном там велся набор в корпоративные армии, у которых были свои корабли и планетарные боевые машины, а требовались им пилоты, десантники, операторы шагающих танков и прочие военные специалисты. Попадались, правда, контракты на сопровождение конвоев, но там требовались в основном корветы и эсминцы. «У нас слишком специфическая техника», задумчиво произнес Лой, вчитываясь в строки на виртуальном экране. «Если отбросить заявки корпораций, то остаются только контракты на защиту поселений и сопровождение грузов. А зачем для таких целей десантный транспорт? Он нужен скорее для обратной задачи. Вот только те, кто перед собой такие задачи ставит, похоже, не рискуют выставлять здесь свои заявки. Мы, конечно, уже не в империи, но граница еще слишком близко. Боюсь, за нужными контрактами нам придется переместиться вглубь серого периметра». «И что это будет? Контракт на участие в захвате шахтерского поселка или обогатительного завода? Или атака на конвой рудовозов? Я как-то не готов на такое подписываться». «Ну, могут быть варианты», — неуверенно ответил Лой, пытаясь придумать более приемлемый пример применения десантного транспорта. Громкий писк сигнала оповещения заставил их вновь взглянуть на экраны. Информация обновилась, и в самом верху появилась выделенная красным строка. «Это еще что такое?» Лой даже слегка придвинулся к экрану. «Открытый контракт? Защита пустотной станции БИС внешней? Да что происходит?» Словно отвечая на возмущенный возглас Лоя, деловую суету техников и невнятное бухтение Пина, руководившего их действиями, прервал рев сигнала боевой тревоги. Командный пост автоматически перешел в боевой режим, и над консолью оператора контроля пространства развернулась тактическая голограмма. «Похоже, владельцы станции сейчас огребут большие проблемы», мгновенно взяв себя в руки, произнес Лой. «Видимо, кому-то понравился их бизнес. Или, наоборот, не понравился. Конкурентов здесь не любят и даже испытывают к ним чистую и незамутненную ненависть». Тактическая голограмма демонстрировала неприглядную картину паники, охватившей окрестности пустотной станции Бийс внешней. И стоило признать, что для нее имелись веские причины. За орбитой шестой планеты из гиперпрыжка вышел легкий крейсер в компании пары эсминцев, корвета и двух средних транспортов с десантом. Намерения незваных гостей сомнений не вызывали. Погасив остаточный дрейф, они выстроились в несколько непривычный боевой ордер и легли на курс к станции. «Рейдовый отряд бейтанов», — тихо выдохнул Лой за спиной Виктора, когда сканеры наконец смогли идентифицировать противника. «Их корабли немного слабее имперских, но пощады от этих ребят не будет. Не завидую я жителям станции. Надо уходить, пока не поздно. Нам здесь ловить нечего». Судя по безумной суете на парковочной орбите, такого мнения придерживалось подавляющее большинство владельцев кораблей, волей случая оказавшихся здесь в момент нападения. Раздутые и неповоротливые каботажники лихорадочно отваливали от борта станции, полностью игнорируя возмущенные вопли диспетчеров. Коммерсанты выжимали из двигателей своих судов максимум, на что они были способны. Большие и малые грузовозы разгонялись по всем векторам, как тараканы, разбегающиеся от уже занесенного до ними тапка. Вместе с ними давали дёру и нанятые торговцами корабли сопровождения. Как правило, это были далеко не новые корветы. Конечно, станция не была совсем уж безоружной и имела свою охрану, но два древних эсминца и три корвета вряд ли могли устоять против нагло и уверенно прущих в атаку бейтанов. Системы противокосмической обороны станции могли оказать своим кораблям лишь весьма условную поддержку, поскольку по вооружению и броне она даже приблизительно не тянула на роль орбитальной крепости. Силы прикрытия неуверенно выдвинулись чуть вперед, вставая на пути агрессоров. Неожиданно один из корветов вывалился из ордера и, насилуя двигатели, устремился вперед за удирающими коммерческими судами. Похоже, его командир предпочел почти верной гибели позорное бегство, которое безнадежно убьет его репутацию, но, по крайней мере, даст шанс остаться в живых. Строй защитников станции дрогнул, слегка меняя боевой порядок, но больше никто дезертировать не стал. Красная строка открытого контракта все еще мигала на виртуальном экране. Фактически это был сигнал бедствия, обращенный ко всем, кто хоть чем-то мог помочь в отражении атаки. Сумма вознаграждения за участие в сражении на стороне обороняющихся приобрела уже просто фантастические размеры. Видимо, хозяева станции хорошо понимали, что им грозит в ближайшие часы. «Это не наш бой!» Голос Лоя вывел Виктора из слегка отрешенного состояния, в которое землянин погрузился на десяток секунд. «Нужно срочно уходить, иначе будет поздно!» «Господин Вершинин!» Неожиданно прозвучал голос одного из техников, неуверенно сгрудившихся на входе в командный отсек. «Нам срочно нужно на станцию! У нас там семьи!» «Работы закончены?» Неожиданно жестко спросил Виктор, чем ввел всех в легкий ступор. «Практически да», — неуверенно ответил один из техников. «Остались мелочи. Пушки откалиброваны?» «Давно уже. С управлением внешними пусковыми еще не все. Командир, время. Через пару минут будет поздно начинать разгон». «Мы никуда не летим, Лой», — развернувшись к пилоту, спокойно ответил Виктор и уверенным движением переместил пиктограмму своей цифровой подписи на все еще мигавшую на экране красную строку. Раздражающий красный цвет сменился зеленым. Владелец безымянного десантного транспорта принял условия открытого контракта на защиту пустотной станции «Бийс внешний».